Глава вторая. Веселье только начинается. Ох! Первое, что я произнес, когда открыл глаза и понял, что лежу на полу, и у меня сильно болит лоб. Подняв руку, я потрогал вздувшуюся шишку, которую получил от внезапной потери сознания и последовавшего за этим падения. Проклятые грибы! Поворочившись, я поднялся и ощупал себя. Вроде все остальное было цело. Закончив с собой, пора было вернуться к тому, ради чего я пришел в дом. Как я уже говорил, дом по местным меркам был очень высок, я в нем стоял в полный рост, а вот в низкие дома кобальдов мне бы пришлось ходить, наверное, на четвереньках. Первое, что меня интересовало, это инструменты мастеров, которые неведомым образом оказались у жреца. Небольшие поиски, и они все обнаружились возле небольшого алтаря, на котором, кроме инструментов, лежали странные кристаллы в количестве 10 штук, очень похожие на хрусталь, но внутри них словно застыл туман, а также множество глиняных маленьких бутылочек с хорошо притертыми пробками, внутри которых находилась странно пахнущая черная маслянистая жидкость. Забрав все, я еще походил по дому, но ничего стоящего больше не нашел. Теперь нужно было уточнить у Грыха важные для себя моменты, поэтому я позвал его в дом. Новоявленный жрец с заискивающим взглядом зашел внутрь и упал на колени. «Вот что, Грых, я сел на пол, поскольку стульев не было и в помине. Расскажи-ка мне, откуда все вот это у жреца вашего?» Я показал ему сумку с гномьим инструментом. «Не знаю, о великий!» Он поколотился головой о пол, а я тем временем вспомнил о еще одном действующем лице моего испытания, который принес жрецу колбу. Наверняка или помощник его, или слуга, но знал он явно больше, чем простой таскатель. Приказав привести его, я вскоре лицезрел маленького напуганного кобальда, который практически висел в руке Грыха. Все же тот не зря таскал тяжелые волокуши. «Подожди за дверью», — приказал я жрецу, поскольку видел, что его явно боятся и со мной не будут говорить чересчур открыто при нем. В общем так, когда мы остались одни, я решил не ходить вокруг да около, а выложить все перспективы перед бывшим помощником жреца. «Вариантов у тебя немного? Или рассказываешь мне все про себя и жреца, а я подумаю, полезен ли ты мне, или же отправишься на место Грыха?» То есть я хотел сказать, на бывшее место работы моего нового верховного жреца, а именно таскать грибы из пещеры. Кобальд стал бить лбом землю, пришлось применить стандартный способ взбадривания, который подействовал и на нем. «Не трать мое время», — намекнул я ему, пока он потирал затылок после затрещины. Начав быстро тараторить, маленький кобальд подтвердил мои предположения о том, что он являлся учеником жреца и очень не хочет быть таскателем, поэтому полностью готов со мной сотрудничать. Я на миг пожалел, что погорячился назначить Грыха своим жрецом, если передо мной есть готовый, но, вспомнив, что главным достоинством жрецов является не ум, а фанатизм, сразу же перестал сожалеть о принятом решении, ведь умный жрец начнет плести козни, а по бегущим глазам кобальда можно было догадаться, что сейчас его очень интересует только спасение своей жизни любой ценой. Такой жрец при следующей опасности для своей жизни может легко меня предать. — Тебя как звать? — Рохт, великий. — Вот что, Рохт, где это взял самозванец? И что это такое? Я высыпал из своей сумки инструменты и отдельно, осторожно положил найденные кристаллы и глиняные бутылочки. «В пещере великих!» — быстро ответил кобальд, показывая рукой на инструменты. «Мастер мне рассказывал, что самый первый жрец великих смог пробраться в их пещеру и забрать эти символы власти». «Сейчас это тоже можно сделать. От вашей грибной плантации там не так уж и далеко идти до наковальни», — не понял я. — Что вы, великий! — кобальд закатил глаза и молитвенно сложил ладошки рук. — Никто не может пройти поля гандаротов. Практически мгновенная смерть ждет любого, кто прикоснется к ним. — Гандаротов? — удивился я. — Грибы, похожие на те, что выращиваем мы для еды, но эти светятся зеленым и смертельно ядовитые. Напиток богов, что вы выпили, приготовлен из их слизи, только чтобы достать ее, погибло 10 моих сородичей из тех, что провинились перед жрецом. Хм, меня передернуло от таких новостей. Все это время я питался смертельно опасными грибами? Как же я тогда выжил? Может, грибы ядовиты только для кобальдов? Хорошо, тогда что это такое? Пододвинул я к нему оставшийся. Кристаллы душ и каменная смола, быстро ответил он. Я подвис, вспоминая знакомое название. О кристаллах душ я читал в одном из свитков, где маги поссорились с гномами из-за них, а также то, что каменную смолу они как раз и меняли на эти кристаллы. Если я правильно помнил, именно тогда был разрушен Каладборг. «И где же вы их взяли?» Я взял в руки один из кристаллов, который внезапно стал покалывать мне пальцы холодом. «Поменяли у магов?» Так словно о погоде заявил помощник жреца. У меня едва не отпала челюсть от удивления. Сколько времени прошло в этом мире, сколько раз меня заверяли, что маги исчезли или вообще сгинули, и лучше мне их не искать, как сидящий передо мной кобальт говорит, что встречался с ними. «Ты видел их? Как давно?» — осторожно поинтересовался я, стараясь его не напугать и не сбить. 2 года назад был обмен одной бутылочки каменного масла на один кристалл душ», — с гордостью сказал он. «Такое бывает раз в 100 лет, так что мастер говорил, что мне повезло застать такое». Я ожесточенно потер побаливавшую шишку на лбу. После речи мелкого у меня в голове закружились хороводом мысли. Встретиться с магами и обменять все имеющиеся в наличии бутылки с маслом на возвращение домой? Пофигу на всех! Тут же осторожность предупредила меня. А что, если маги просто отберут у меня масло, а тебя пошлют не домой, а подальше, или просто заберут с собой для опытов? Что ты можешь им противопоставить сейчас? Осторожность победила во внутреннем споре, и я четко понял, что торопиться с этим вопросом не стоит. Маги подождут, а вот еда и выход на поверхность — нет. Если я обеспечу себя нормальной едой, а также сообщением с моим колхозом, можно будет и не торопиться выходить отсюда, ведь Таргидор не был виноват в предательстве тех, кто засыпал меня здесь, и мое обещание, данное лично ему, никуда не делось, а тут, имея все инструменты, а также кристаллы душ, которые я точно знал нужны были мастерам клинков для создания легендарных предметов, можно было развернуть неплохую металлургическую отрасль. Причем гномам в том состоянии, в каком они находятся сейчас, ничего от ее не достанется. Это я решил точно. Тем более, что давно хотел попробовать поднять местную металлургию. Теперь мне выпал такой шанс, который я упускать не хотел. А для встречи с магами лучше бы в руках иметь легендарное оружие и 10 арбалетов прикрытия, чем ценную смолу в руках и голую жопу. Расставив приоритет, я приказал созвать жителей деревни. Грых быстро все организовал, в помощь ему я предал Рохта, который был осчастливлен тем, что в его жизни ничего не поменялось. Правда, о том, что я сказал новому жрецу, он не знал, а так бы не косился на меня таким восторженным взглядом. Благодарность — это, конечно, хорошо, но сейчас мне нужно было слепое подчинение моим приказам, а Грых делал это превосходно. Используя мои же методы воспитания за трещинами, он собрал отряд из кобальдов покрепче, согнал остальных жителей своего селения за 20 минут. Я подумал, что он таким образом подвигает вверх по социальной лестнице таких же, как он, таскателей. Ничего не имел против этого. В мои планы входило подтягивание местного населения на более высокий технологический уровень, если гномы решат спуститься сюда. В текущем положении дел кобальдов спасало только то, что они, как неуловимый Джо из старого анекдота, были просто-напросто никому не нужны, занимая социальную нишу там, где никого не было. Я собирался это исправить, причем для всех сразу. «В общем, слушайте меня, и все будет хорошо», — не стал я разливать воду перед испуганным народцем, которого собралось порядка 5000. «Пока же приказ такой». «Мне нужен туннель наверх, и чем быстрее, тем лучше». «Куда копать, о великий?» Мой новый жрец все больше меня радовал, но задал он чертовски хороший вопрос. Я поднял голову, покрутил ею, понял, что вообще не понимаю, где нахожусь, поэтому со спокойным видом просто показал рукой вправо и вверх. «Туда». Из рассказов мелкого я знал, что кобальды влачили, по сути, бессмысленное существование, просто питаясь, роя тоннели ниже в землю и размножаясь. Врагов у них не было, друзей тоже, так что все, что они делали, это просто жили. Кстати, едой у них были пресловутые гигантские грибы, которые были вообще здесь единственным съедобным продуктом и составляли весь их рацион, что, в общем-то, я тоже собирался поменять. Ведь если я отсюда свалю, нужно будет оставить после себя полноценное работающее общество, лояльное ко мне и моим друзьям. А для этого, кроме кнута, нужен был пряник. Я давно собирался заменить трудодни в своем разросшемся колхозе на деньги. Сейчас же, имея под рукой отличных рудокопов, оснастив которых стальным инструментом, я получал мечту любого правителя о бесконечном золоте и серебре, не говоря уже о драгоценных камнях и прочем. Все это, я был уверен, найдется на такой глубине. Мне нужны были лишь образцы, чтобы дать кобальдам команду их искать. Вот под такие сладкие мысли о накатывающем на меня богатстве я и заснул, забрав пока себе дом жреца, поскольку Грыха отправил руководить копанием тоннеля, а также позаботиться о том, чтобы поступление еды и всего прочего в поселке не прекратилось. По его задумчивому взгляду, брошенному на некоторых жителей, я понял, что при всей мирности местной жизни враги или недоброжелатели есть у любого существа в любом мире. С утра, не дав себе разлеживаться, я направился туда, где копали кобальды. За ночь было пройдено совсем небольшое расстояние, и я понял, что без меня они такими темпами будут копать еще очень долго. Каменные инструменты, смазанные каким-то неведомым мне составом, хоть и портились медленнее, но все же оставались каменными. К тому же подпорки тоннеля делались из того же камня, который они отслаивали где-то ниже. В общем, хоть работа и шла, но очень медленно, так что мне пора было приступать к собственным обязанностям, а для этого мне нужны были рабочие руки. Отобрав сотню кобальтов под руководством одного из знакомых Грыха, который так же, как и жрец, фанатично и беспрекословно выполнял мои приказы, я погнал их в свою пещеру, взяв с собой несколько каменных инструментов, которыми они долбили туннели. Дойдя до конца разработанных грибных плантаций, я устроил им целое бесплатное представление, когда стал расчищать дорогу через светящиеся грибы, которые были для них смертельно ядовиты. В том, что это так, убедился один из них, когда попытался сунуться под разлетавшуюся слизь от падающих под моими ударами грибов. Жалобно заскулив, он стал трясти рукой, на которую попала, и оставила сильнейший ожог, всего лишь небольшая капля слизи. Увидев это, а также то, что мне не причиняет ни малейшего вреда, они под грозным рыком сопровождающего опустились на колени и, прижав головы к полу, стали петь свои заунывные молитвы. Работать мне они не мешали, под руку не лезли, поэтому я не стал отвлекаться на их моления. Поработать мне пришлось прилично. Когда я устал, то прикинул, что, в принципе, используя каменные инструменты, кобальды могут растаскивать оставшиеся после меня грибы по сторонам, а также зачищать тропинку от слизи, которой набрызгалось тут порядочно. Раздав указание старшему позвать еще кобальтов с инструментами, я пока перекусил, решив попробовать жареные грибы, которые ели местные жители. Странно, но хоть по вкусу они и не были лучше светящихся, но мне чего-то не хватало после их поедания. Задумавшись, я понял, чего, и вздрогнул. Похоже, люминесцентные грибы вызвали у меня привыкание, так как, не ощущая привычной легкости и эйфории, я чувствовал себя сейчас не в своей тарелке. Поборовшись час с чувством неудовлетворенности едой, я плюнул на все, и под ошалевшим взглядом аккуратно работающих по расчистке покошенных мной грибов кобальдов отломил крохотный кусочек от сырого гриба и сживал его в один миг, запив водой. Привычное настроение и удовольствие жизнью вернулось ко мне, поэтому я заработал вдвое эффективнее, отгоняя от себя мысли о том, что я, по сути, стал наркоманом. «Обеспечу сначала поставки нормальной еды сюда, потом и буду выпендриваться». Отодвинул я решение еще одной возникшей проблемы на неопределенный срок. Все равно ничего, кроме грибов, местный рацион предложить мне не мог. На то, чтобы пройти путь, который у меня одного занял бы 4 часа неспешным шагом, вырубая и расчищая дорогу с кобальтами, у меня на это ушло 2 дня. И то потому, что я съедал по кусочку сырых грибов, которые здорово тонизировали и придавали мне сил. конце концов, как говорится в пословице «терпение и труд все перетрут», мы вышли к озеру и наковальне, ввергнув идущих за мной кобальтов в священный трепет. Даже присоединившийся к нам Грых и тот был впечатлен, периодически падая на пол и вознося свои молитвы, поворачиваясь ко мне. Я перестал обращать внимание на это, поскольку пока его паства выполняла мои приказы, меня устраивало то, что он с ней делал. «Грых! Осторожно!» — закричал я и осекся, когда кобальт подошел вплотную к емкости с магмой и заинтересованно посмотрел, как она бурлит. «Ха!» Я попробовал подойти к ней сам, но огромный жар не дал мне этого сделать. Ради эксперимента я заставил подойти к емкости других кобальтов, что они сделали легко и просто, подходя вплотную туда, где я не мог приблизиться даже на 5 шагов. «Интересно, интересно», — прищурился я, понимая, что, возможно, это будет неплохим подспорьем в моих дальнейших планах. Пока же нужно было заняться текущей деятельностью. Пожертвовав свой мех из-под воды на устройство наддува горна, я привел его в рабочий вид. Теперь, имея под рукой небольшое количество каменного угля и слитков железа, нужно было запустить производство железных изделий, пусть пока и не самого лучшего качества, но я надеялся, что моя обработка их как мастером клинков поможет ему дольше служить. Ведь простоял же горн и наковальня тут почти 1000 лет, нисколько при этом не изменившись. «Грых!» — я подозвал кобальда к себе и показал ему для начала каменный уголь. «Мне нужно это и много. Я видел, вы топите свои дома таким же». «Да, великий, конечно. Огнекамень часто встречается в недрах». «Отлично. А вот такой материал вы видели? Не черного цвета, просто очень твердый, тяжелый и блестящий». Я показал ему кувалду, надеясь на то, что они встречали самородное железо, ведь находились мы очень глубоко, и там, где лава проходила через железные залежи, вполне могло встречаться самородное железо в глыбах или просто кусках. Это было бы сейчас очень кстати. Неужели за столько веков они, проходя ближе всех к сердцу земли, не находили даже маленького самородного кусочка? — Я не знаю, о великий, — ответил он. — Я ведь был простым таскателем, но... «По вашей воле, сейчас же пошлю в селение весть для тех, кто копает тоннели. Они вернутся вместе с огнекамнем и, возможно, расскажут о том, что тебя интересует». Каково же было мое удивление, когда партия кобальдов, вернувшейся из селения, притащила мне целых 10 кусков различных металлов. Среди самородной платины, золота, серебра и меди я увидел и 3 разновидности самородного железа, отличавшихся друг от друга цветом. Испугавшись за себя самого, поскольку я сначала схватился не за золото и другие драгоценные металлы, а за железо, которое они принесли. Похоже, оно отличается друг от друга содержанием углерода, понял я, когда попробовал постучать по ним кувалдой и поцарапать напильником. «Отлично, Грых!» Я очень довольный повернулся к пришедшим кобальдам и показал им железо. «Мне нужно много огнекамня и вот таких кусков. Несите те, что ближе к селению». «Сколько нужно, великий, этих кусков? Очень много», — осмелился спросить меня один из них под недовольным взглядом жреца. «Давайте привыкать называть вещи своими именами», — поправил я его, показывая материалы. «Это железо, это серебро, это платина, это медь». «Но вот эти 2 куска разные», — смутившись, сказал один из кобальтов, показывая мне на 2 куска серебристого металла, который я опознал как платина. Он тут же полетел на землю под оплеухой Грыха, который быстро усвоил мои уроки воспитания, так что я не стал его останавливать, хотя замечание кобальда и ввело меня в ступор. «Ну да что это я? На взгляд отличу платина от палладия, что ли?» — удивился я сам себе, вспомнив, что самородный бывает не только платина. «В общем, несите, что я сказал, дам я вам нормальные инструменты», — приказал я. «Грых, в первую очередь обеспечивайте инструментом тех, кто копает проход наверх, потом рудоходцам, кто копает тоннели внизу. Вскоре нам понадобится очень много железа». «Слушаюсь, великий». Вечером, закусив жареными грибами кобальдов, а также привычным сырым кусочком своего, в кавычках, гриба, я лег спать ближе к емкости, которая излучала тепло. Кобальды же ушли в селение. Перебирая в руках 2 абсолютно одинаковых на вид куска белого металла, я стал задумываться о свалившемся на меня богатстве. Если платина в местных деньгах присутствовала в качестве примеси случайно, то уж за золото и серебро я помню, какие баталии разворачивались не только лично со мной, но и вообще в истории человечества. Если кто-то узнает о том, что я получил доступ к источнику самородного золота в больших количествах, у меня могут возникнуть очень серьезные проблемы, по сравнению с которыми проблемы с герцогом Наригом будут просто детской игрой в песочнице. «Нужно будет очень осторожно все это выводить наверх», — подумал я, прежде чем уснуть. Разбудили меня, как ни странно, заунывные молитвы кобальдов, которых Грых приучал молиться при каждой встрече и расставании со мной. Этот гортанный, но певучий звук все время поражал, как они могут извлекать из своих глоток такое, что звук от их молитвы заставлял резонировать каждую частичку моей души. Решив их не отвлекать, я перекусил стандартным набором еды и сел отдохнуть, перебирая давнишние куски серебристого металла. Накат от грибов привычно сделал тело легким, и вот тут началось самое странное. Я сперва даже не понял, почему, но я четко осознал, что вот этот кусок металла, что находится у меня в правой руке, платина, а в левой — палладий. В недоумении я поменял металлы в руках, но чувство никуда не пропало. Я точно знал, что есть что, да еще и сколько примесей, в каких из них содержится. Ошарашенный, я поднялся с места и подошел к лежавшим на наковальне остальным металлам. Взяв в руки медный слиток, я ощутил знакомое чувство и почти сразу понял, что металл на 97% медный, остальные же примеси железа, цинка, серебра и прочих металлов очень малы. В полном остолбенении я взялся за давнишние три куска самородного железа, чтобы продолжить удивляться. В первом куске почти чистого железа было 2% никеля, меньше 0,3% кобальта, второй был чугуном с 3% углерода, почти 2% кремния и процентом марганца. Третий же был почти копией первого, но с меньшим содержанием углерода. Я стоял с металлом в руках и не понимал, что происходит? С чего вдруг я стал химической лабораторией по определению металлов, как кобальды прекратили свою молитву, и тут же ощущения пропали, и у меня в руках остались лежать просто куски железа. — Ого! — Ну-ка, снова молитесь, недолго, — приказал я кобальдам, и когда молитва распелась, ко мне вернулось ощущение, которое недавно меня поразило до глубины души. Как только кобальды перестали петь, я тут же терял это чувство. Мать моя женщина! Если бы я верил в единого, то самое время было бы сейчас помолиться. Это какие перспективы открываются передо мной? Перспективы открывались слишком головокружительные, и я решил проверить все взаимосвязи от молитв и прочих факторов, которые вызывали у меня это чувство опознания предметов. Ручник, кувалда и прочие инструменты раскрыли мне свои тайны. Я чувствовал, сколько и чего в каждом из них содержится. От радости я цапнул кожаный мех и свою одежду, но тут меня ждал облом. Оказалось, что мои чувства сути предмета касались только металлов или то, в чем они содержатся. Еще одним неприятным открытием после серии экспериментов стало то, что без поедания сырых светящихся грибов чувство опознания также не работало. А если гриб пожарить, то я просто чувствовал материал, из которого был сделан предмет, или какой-то металл, но примеси в них уже не ощущал. Видимо, какие-то содержащиеся в грибах вещества совместно с молитвами кобальтов и моим даром мастера клинков вызывали во мне это странное чувство. «Ну, капец! Вот ведь в мир я попал!» — недоумевал я, проверяя и проверяя, насколько и как работает чувство, заменяющее множество приборов, анализаторов и химических лабораторий моего мира. Также оказалось, что если я отойду от кобальтов за грань, когда их резонирующая молитва становится слабой для меня, чувство также пропадает. А если количество молящихся становится меньше 10, получаемый эффект опознания становится слабее. Интересно, мастера клинков, которые попадали сюда до меня, знали об этом? Жаль, что не сохранились свитки тех времен библиотеки гномов. Расспросы кобальдов ни к чему не привели, поскольку они просто не знали о таких вещах. Пришлось закончить свои эксперименты и заняться делом, но теперь уже целенаправленно и всерьез. Показав кобальдам на первый кусок железа, который сейчас больше всего подходил к моим целям, я приказал таскать ко мне только такие. Надев кожаный фартук, который прикрывал мне только живот и низ пояса, а ноги оставлял открытыми, но лучше так, чем металл, летел бы сразу на все тело. К тому же я убедился, что при ближайшем рассмотрении он был не настоящим фартуком кузнеца. Не учитывая того факта, что настоящая кожа не сохранилась бы в таком хорошем состоянии тысячу лет, ведь меха от горна полностью рассыпались, так еще и кожа была не больше 5-6 лет, и хорошей выделки, что никак не гармонировало с качеством пошива, казалось, он был сшит самым примитивным способом существом, который когда-то видел настоящий фартук. Вопросы Рохту быстро прояснили ситуацию. Оказывается, во время последнего обмена от магов было также получено 5 рулонов кожи, которые хранились в подвале дома жреца. Он получил заслуженную затрещину от меня за то, что умолчал сей факт, а мне пришлось в который раз отвлечься и, не разжигая горда, направиться в селение кобальдов. К сожалению, кроме кожи и большой глиняной бутылки каменной смолы, в подвале ничего ценного не обнаружилось, поэтому я... Позадавав вопросы, выяснил, кто сшил этот фартук, сразу отправился в этот дом и заказал сшить себе такой же, но нормального размера, а также 4 пары рукавиц, объяснив при этом, как размягчить кожу для них. Выделив это как приоритетное задание лопоухой кобальдше, которая от одного моего вида тряслась от страха, но на затрещину не нарвалась, я отправился опять к себе, проклиная маленького кобальда за то, что утаил информацию о подвале и заставил меня мотаться туда-сюда. Вернувшись в свою пещеру, я с удовольствием объявил Рохту, что за сокрытие информации он отправляется на неделю работать таскателем. Блеснувшие злостью его глаза мне очень не понравились, поэтому, подойдя к Грыху, я попросил его после недели таскания обеспечить неблагодарной маленькой твари ответственное серьезное дело подальше в шахтах. Вот уже его глаза, сверкнувшие торжеством, мне понравились, так что я отправился, наконец, к горну, чтобы приступить к работе, но опять пришлось отвлекаться. Это меня откровенно раздражало. Каждый раз, когда я пытался начать, возникала мелочь, которую нужно было срочно решить. В этот раз я вспомнил, что у меня нет под рукой воды для закалки, а также нет емкости, в которой эту закалку проводить. Видимо, ранее тут было что-то подобное, судя по трухе, рядом с наковальней, но время все разрушило. Пришлось приказать кобальдам выдалбливать небольшой отвод от озера, а также временное углубление в скале, которая заполнялась водой рядом с наковальней, а чтобы она не переливалась, такой же отвод в озеро. Временное, но эффективное решение. В следующий раз, прежде чем одеть новый фартук, я проверил все, чтобы не взбеситься от очередной помехи и невозможности начать дело. Только когда я убедился, что все приготовлено, уголь, металл, вода, а также грибы имеются в достаточном количестве, я приказал кобальдам поджечь каменный уголь. Я думал, увижу древние технологии трения и прочего, но оказалось все проще. Один из кобальдов просто подошел с куском угля и аккуратно опустил часть его в магму, затем, дождавшись пламени, просто пришел назад и под моим удивленным взглядом проделал то же самое для всех кусков, лежащих в горне. Поставив одного кобальта на поддув, я показал, как правильно поддерживать нужную мне температуру. А чтобы он не сильно уставал, решил выделить на эту процедуру сразу троих, благо пришедшего количества хватало на все, что я задумал. Как только пламя привычно загудело от угля и разогреваемого металла, который я сунул в горн, пошел знакомый запах, я отрешился от всего мира, поскольку смог наконец-то заняться любимым делом. Когда первая металлическая кирка была закончена, закалена и отпущена под темно-вишневый цвет для больших ударных нагрузок, я с удовольствием стал наблюдать, как она после отпуска и моих прикосновений стала приобретать знакомый черный цвет. Съев сырой гриб и заставив молиться кобальтов, я с неудовлетворением понял, что изделие получилось так себе. Если бы не мое усиление, то было бы откровенным хламом. Может быть, лучше металл подготавливать вместе с чувством опознания, подумал я, а потом его ковать. Обдумав все, я решил, что сейчас главное для меня все же обеспечить массовый выпуск инструмента, да простит меня мастер Тарак, в ущерб его качеству. Пока нет доступа наверх, придется, засучив рукава, вкалывать самому. Кобальды, которые проходили мимо или помогали мне, во все глаза смотрели, как греется до слепящего цвета металл, а потом, под ударами кувалды, приобретает вид грубого, но изделия. Молотобойца мне было не найти, поэтому приходилось все делать самому, но все равно благодаря дару железные изделия, пусть пока не стальные, были лучше в десятки раз того каменного ужаса, которым кобальды пользовались сейчас. «Как свяжусь со своими, надо будет механизировать тут все», — думал я, поднимая и опуская кувалду. «В первую очередь сделаю себе простой механический молот, а то такими темпами я тут загнусь. Потом уже можно будет думать и об остальных улучшениях». Рутина потекла день за днем. Я ковал в основном кирки и лопаты. В отсутствие дерева для рукояти приходилось делать все железным. Но кобальды, не зная лучшего, получив железные инструменты, стали молиться чаще, что, конечно же, повлияло в лучшую сторону на качество выходного материала, но все же это была пока не сталь. Возиться с экспериментами по науглероживанию железа категорически не хотелось, поскольку требовало очень много времени, которого сейчас не было. Медленно, но стабильно, выдавая по 7 штук кирок в день, я сильно ускорил прохождение тоннеля, хотя никак не мог придумать, как упрочнять своды, рудокопы хоть и стали поставлять каменные блоки для этих целей быстрее, благодаря новым инструментам, но все же это было слишком медленно с моей точки зрения. «Великий!» — от мысли меня отвлек голос Грыха, который в последнее время все больше возвышался среди своих сородичей. Я также видел, как он сформировал вокруг себя небольшое сообщество крепких и сильных кобальдов, которые, вооруженные моими ломиками, быстро наводили порядок или отправляли на работы своих сородичей. Ломики были, по сути, лишь рукоятками от кирок, но от этого не становились менее эффективными в их руках. «Ничего, сделаем мы из вас скоро воинов», — скрывал я усмешку, смотря на их потуги казаться большими и значимыми среди остальных. А принадлежность к одной немногочисленной касте всегда котировалась среди населения. Скорее бы мы уже на поверхность пробились». «Да, Грых», — когда жрец второй раз меня осторожно окликнул, я положил закаливаться заготовку кирки в воду, а сам повернулся к нему. «Проходчики», — я сам велел называть тех, кто копал тоннель этим названием, — «они прислали сообщение, наткнулись на новые мягкие породы, они часто осыпаются». «Пошли посмотрим. Давно я не был в своем тоннеле». Я заинтересовался его заявлением и решил проветриться. За последнее время я так надышался запахами угля и металла, что часто стал кашлять и отхаркиваться серой слюной. Видимо, моя работа никак не шла на пользу организму, но выбора особого не было. Я пытался несколько раз привлечь к кузнечному делу кобальдов, но это оказалось бесполезным делом. Они при виде наковальни, меня, раскаленного металла, падали на пол и начинали молиться, так что приходилось их выгонять и работать самому. Начало тоннеля я помнил, поскольку сам видел, как и куда они начали копать, но даже не подозревал, что он будет таким протяженным на текущий момент. Перед уходом я глянул на свой самодельный календарь и с ужасом понял, что я нахожусь под землей почти 3 месяца, если вдуматься. 3 месяца без солнца, на грибах и воде. Мой счет гномом становился все больше. Идя по узкому и низкому тоннелю, в котором я шел едва ли не на четвереньках, поскольку кобальды копали чуть выше своего роста, только чтобы укрепить потолок и уменьшить затраты на тоннель большой протяженности, я сразу увидел, как они перешли на массовое использование железного инструмента. Если раньше стены, пол и потолок были неровными, изрытыми и с большим количеством борозд, то сейчас я видел более гладкую и правильную арку. «Сразу как выберемся на поверхность, нужно будет озаботиться заготовкой дерева», — думал я по пути. «Ковать металлические пруты для черенков слишком долго и трудозатратно. С деревянными же я смогу выдавать по 10, а то и 12 навершей в день». Очень скоро на пути мне стали попадаться кобальды, которые, используя глиняные корзины или волокуши из странного волокнистого материала, на котором они таскали грибы из плантации, вытаскивали в боковые тоннели от основного землю и обломки скалы. Мы нашли несколько полостей и подземных рек, так что скидываем в них выгребаемую породу, — объяснил мне один из кобальдов, когда я спросил, куда они это все тащат. Практически на коленках, пробиваясь по проходу, я заметил, что порода меняет свой цвет на более темный. Также все чаще на стенах была вода, а кое-где кобальды даже замазывали стенки прохода глиной. «Проходчики говорят, такой тоннель долго не простоит», — неправильно понял мои мысли Грых, глядя, как я смотрю кругом и трогаю руками замазанные глиной участки, из-под которых медленно, но сочилась вода. «Ничего страшного», — я отмахнулся. «Главное — попасть на поверхность». «Там я найду путь до своего колхоза, а дальше ты поразишься, насколько изменится ваша жизнь». «Это страшно?» — внезапно спросил он меня. «Такие изменения?» «Это к лучшему, Грых. Вы живете без цели, без интересов, и пусть конкретно вас такая жизнь устраивает, но устроит ли она вас, когда гномы или еще кто-либо до вас доберется?» С текущим уровнем технологий вас быстро устранят как помеху на пути, так что мои ближайшие цели — это усилить и возвысить вас. Вот увидишь, сколько дадут вам нового и необычного гномы и люди, которые подчиняются мне наверху. — Ты тоже там бог, о великий? Он в священном восторге склонил свою голову. — В каком-то смысле, да, — хмыкнул я без ложной скромности, ведь все то, что построено и есть там сейчас, произошло с моей легкой подачи. Наш разговор прервался, поскольку появились три хмурых кобальда, которые несли четвертого, на котором живого места не было от вздувшихся волдырей. «Что произошло?» — удивился я, впервые видя такие странные вздутия на местных. Крых достал из своего пояса глиняную маленькую бутылочку и, нагнувшись к лежащему без сознания кобальду, влил ему в рот немножко черной жидкости, в запахе которой я опознал каменную смолу. «Мы пробились наверх». Пока жрец занимался раненым, ко мне подошел один из тех, кто принес его и упал на колени. «Норх первым шагнул вперед, но ослеп и получил вот такие волдыри. Никто из проходчиков не хочет повторить его судьбу. Все ждут вас, великий». «Что там произошло?» — удивился я и взволнованно ускорил шаг. «Что могло так на него повлиять? Они к магме подходят вплотную. Откуда такие ожоги?» До проходчиков идти пришлось долго, настолько, что я стал понимать, какую же работу проделало все селение кобальдов, чтобы сделать этот неровный, ветвящийся, протекающий водой узкий и тесный тоннель. Свет солнца я узнал сразу, когда выкарабкался из тоннеля в небольшую пещеру, которая где-то впереди имела выход на поверхность, поскольку свет узкими тонкими лучами пробивался дальше по проходу. А в темноте пещеры рядом со мной кучковалась огромная толпа усталых и чумазых кобальдов с моими кирками на плечах. «Где он получил ожоги?» — поинтересовался я у них, преодолев огромное желание броситься вперед. «Вон там, великий!» — один из кобальдов, заляпанный землей и глиной, показал мне вперед, туда, где был проход. Под их испуганными взглядами я забрал ломик у Грыха и приказал ему не следовать за мной. Пошел вперед. Лучи солнца, которые ударили мне по глазам, привыкшим к сумраку, и вечному зеленому люминесцентному свету, который сопровождал меня теперь везде из-за одежды, были подобно прожектору, который внезапно направили тебе в глаза. Ойкнув, я зажмурился и сделал пару шагов назад. — Да, великий, именно на этом месте! — подсказали мне сзади испуганные голоса. Похоже, солнце губительно действует на их глаза, привыкшие к сумраку, а также кожу, никогда не видевшую солнца и не попадавшую под действие ультрафиолета, — думал я, пока стоял, приучая глаза к солнечному свету. Похоже, накрылись мои желания устроить лесозаготовки. Я осторожно приоткрывал глаза и делал шаг вперед, потом назад, чтобы не слепнуть даже не от слишком ярких лучей, которые пробивались через щели вверху пещеры. Кобальдам, похоже, заказан путь наверх, а один я не собираюсь этим заниматься, и так почти месяц горбатился в кузне. Наконец глаза привыкли к свету, я прошел вперед, наслаждаясь теплом, которое они дарили. Повернувшись назад, я увидел, как кобальды, видимо, видя меня в лучах губительного для них света, упали на пол и стали молиться. Горловое пение привычно пронзило меня, заставляя клетки всего тела вибрировать. Тогда я ради проверки одной своей теории достал кусочек сырого гриба и съел его, ожидая прихода чувства опознания. Когда оно появилось, я из исследовательского эксперимента прикоснулся рукой к стене пещеры и с удовлетворением ощутил, как подо мной в метрах 50 отозвалась медная жила с большой примесью серы, а также чуть правее и ниже ощущались залежи железа по содержанию в них кислорода, похоже на красный железняк. «Ага», — довольно пробормотал я, радуясь, что мысль подтвердилась, и моя способность работает и таким образом. «Потом проведу исследование, насколько и как далеко я чувствую руду, а также сколько кобальдов нужно, чтобы увеличить радиус ее нахождения». — Ладно, это все потом. Сейчас главное выйти и понять, где я, а также как найти колхоз. Ради этого кобальдов придется оставить на время одних. Грых! Я вернулся к кобальдам, которые продолжали молиться. — Основную массу проходчиков верни в селение. Пусть отдыхают и занимаются привычными делами. Остальные пусть укрепляют и поддерживают тоннель, меняясь при этом с теми, кто отдохнул. Вход в него заложите! Когда я вернусь, дам знать о своем приходе вот таким стуком, и вы уберете перегородку, которую восстановите, когда я уйду. Я постучал по камню пещеры рядом с проходом вниз с тремя длинными и двумя короткими стуками. — Ты покидаешь нас, великий! Похоже, из всего моего предложения он услышал только одно. — На время, Грых! — отрезал я, погрозив ему ломиком. Я обещаю вернуться, у меня внизу слишком много незаконченных дел, чтобы оставить теперь все как есть, уж поверь мне. Не знаю, что помогло больше, моя убежденность или ломик в руках, но он склонился передо мной и, раздавая приказы, повернулся к кобальдам. Пещера стала быстро пустеть, а я, кинув ему спокойный взгляд на прощание, шагнул вперед, туда, где приветливо светило солнце. Хоть глаза и привыкли к солнечным лучам, но когда я, раздвигая заросшие кусты и свисающие корни деревьев, выглянул наружу, прямой солнечный свет все равно на время ослепил меня, и пришлось промаргиваться и ждать, пока глаза прекратят слезиться. Постоянно напоминая себе, что я нахожусь теперь на поверхности, спокойная жизнь под землей закончилась, и напасть на меня могут откуда угодно, я осторожно вышел из пещеры, чтобы понять, что очутился в преддверии гор, которые поросли кустарниками и редкими деревьями, а ниже и впереди меня виднелась равнина. Что привлекло еще мое внимание, так это ветвящаяся змейка пути, которая была другого цвета с равниной и походила на хорошо освоенный караванный путь. «Похоже, мне туда», — понял я и оглянулся вокруг. Надо бы пометить тут все, чтобы я смог найти это место потом. Около 2 часов я потратил на то, чтобы оставить не только возле пещеры, но и везде вокруг небольшие зарубки на деревьях или кучки сложенных камней в виде указателей. Все только, чтобы не забыть и не потеряться потом с единственным входом в мир кобальдов. Я прекрасно понимал, что если потом не смогу найти вход, можно будет забыть о своих мечтах о металлургии и мести гномам, так что, не жалея сил, осматривался кругом, делая себе множественные подсказки на будущее. Когда работа была закончена, я посмотрел на солнце, которое сдвинулось на горизонте в сторону заката. «Надо набрать еды, а также подумать о воде», — подумал я, прикидывая путь от текущего места до дороги на равнине. По всему получалось, что идти мне очень приличное расстояние, а у меня, кроме котомки с грибами, ломика и пары серебряных самородков, больше с собой ничего не было. Я специально не стал брать с собой больше, поскольку мало ли кому я попадусь в руки. Не хотелось бы, чтобы меня начали пытать, чтобы узнать, где я взял самородки золота и серебра, а 2 небольших кусочка не вызовут больших подозрений с учетом моей внешности». «О, да! Себя я уже видел в одной из небольших заводей, которые образовал найденный мной ручей. Зрелище было то еще. Заросшие волосы, редкая борода и зеленая одежда прямо-таки вызывали ко мне чувство расположения. Я бы сам, встретив такое чудо на своем пути, лучше бы прогнал его от греха подальше. Но вот поскольку сейчас этим самым чудом являлся я сам, то оставалось только надеяться на свое знание местных реалий. Подвешенный, в кавычках, язык и 2 самородка серебра, больше рассчитывать было не на кого, да и не на что. Как ни странно, но ломик мне пригодился очень скоро. как для того, чтобы метким броском убить незнакомую мне птицу, так и для того, чтобы с помощью найденного куска кремния разжечь огонь. Едва дождавшись, когда мясо, нанизанное на палочки, будет готово, я с наслаждением впился в него зубами. Я испытал все радости бытия, когда съел все до единого кусочка и блаженно раскинулся на траве. Как оказывается, мало нужно человеку для счастья, если у него все отнять, — думал я, от накатившей на меня сытости и неги. Кусок мяса, глоток воды — ты счастлив и доволен. Съев последний сырой кусочек гриба, я задумчиво посмотрел в сумку. Понимая, что без них у меня будет ломка, я нажарил и запаковал грибы в пару глиняных горшков, но вот сколько они протянут, я не знал. Если испортятся за пару дней, меня ждут печальные будни. Блин, рассуждаю сейчас, как наркоман о дозе. Поймал я себя на этих мыслях, и, чтобы не возвращаться к ним, убрал за собой костер и останки пиршества, закопав все в выкопанную ямку, и отправился в путь.